Как древнерусские области делились на уезды и волости, так и епархии, в свою очередь, делились на десятины. И начальники их, или десятильники, помогали епископам в делах церковного управления и суда. В каждой десятине находился особый десятильный двор для их жительства, для производства судных дел и для приезда епископов. Вообще, внешняя обстановка церковной иерархии на Руси во многом устроилась по образцу светской. У епископов есть свои бояре и дети боярские, свои дворецкие, стольники и чашники, свои властели, посольские тиуны. Со своих судов они взимают такие же пошлины, со своих населенных земель такие же оброки и повинности. Эта светская обстановка главным образом обусловилась тем, что духовенство Древней Руси в имущественном отношении сделалось сословием вполне землевладельческим, благодаря постоянным и щедрым пожертвованиям земель и всяких угодий на помин души как от богатых людей вообще, так и в особенности от князей и княгинь. Те особые льготы, которые при пожаловании земель боярам и вообще частным лицам давались в виде исключений, для духовенства мало-помалу сделались почти общим правилом. Так, крестьяне, которых перезовет на свои земли духовенство от других владельцев, освобождались от всяких податей на несколько лет. Гражданские властели, данщики и другие княжи и люди не имели права въезжать со своими требованиями в околицу владычных или монастырских сел. Эти села обыкновенно избавлялись от всех княжих поборов и повинностей, за исключением ордынского выхода, подводной повинности и городского дела, то есть постройки и поддержки городских укреплений. Наконец, духовенство получало право суда в своих населенных землях только за исключением самых важных преступлений, каковы душегубство, разбой и татьба с поличным. Но в некоторых случаях давалось право судить и эти преступления. Вообще, от Древней Руси до нас дошло огромное количество относящихся к духовенству всякого рода грамот, жалованных, несудимых, вкладных, тарханных и тому подобное. Что наиболее характеризует эпоху татарского ига, особенно вторую ее половину, по отношению к русской церкви, это замечательное распространение монастырской жизни в северо-восточной России. Татарские погромы нанесли сокрушительные удары развитию материального благосостояния в народе, а вместе с тем и развитию мирской или светской образованности. Усилились стремления к аскетизму и к подвигам благочестия. С одной стороны, энергичные характеры и пытливые умы, ища уединения и полной свободы своим религиозным наклонностям, уходили в глухие лесные места, пустыни, и там полагали начало новым обителям. С другой, люди, испытавшие какие-либо несчастья, гонимые судьбою, искали тихого приюта за монастырскими стенами. Почитание и прославление некоторых монахов-подвижников – в свою очередь возбуждали соревнования и многих направляли на тот же путь. Князья, княгини, вообще знатные и богатые люди нередко соревновали друг другу в основании новых обителей или награждении их селами и разными угодьями, что в особенности способствовало распространению и обеспечению монастырского быта в Древней России. В московских областях развитию пустынножительства более всех содействовал преподобный Сергий Радонежский как личную своей деятельностью, так и посредством своих учеников и последователей. Выше мы указали несколько монастырей, устроенных или им самим, или его учениками. Укажем и еще некоторые. В конце XIV века, близ Звенигорода, на горе Стороже, учеником Сергия Саввою основан монастырь Сторожевский. По желанию при помощи удельного князя Звенигородского Юрия Дмитриевича, одного из сыновей Донского, который наделил обитель селами и угодьями. Современник и последователь Сергия Дмитрий Прилуцкий основал близ города Вологды при Луке или колене реки Вологды монастырь, названный Спаса Прилуцким. Ученик Сергия Авраамий Галицкий или Чухломский основал несколько монастырей в области Северного Галича. Из них Успенский на берегу Гарецкого озера, и Покровской на берегу озера Чухломского в одном чудском городке, языческих жителей которого он при сём обратил в христианство. Другой ученик Сергия Иаков в той же Галицкой области близ селения Железный Барок учредил монастырь Предтеченской Железноборской, наделенный землями и угодьями от великого князя Василия Дмитриевича. В Белозерском краю возникли монастыри Ферапонтов и Кириллов, основанные постриженниками московской Симоновой обители Ферапонтом и Кириллом. Кирилл Белозерский после Сергия Радонежского занимает самое видное место в ряду подвижников того времени. Он назывался в миру Козьма, был родственник известной боярской семьи Вельяминовых и в юности жил некоторое время у окольничего Тимофея Васильевича Вельяминова. Он ушел в Симоновскую обитель, здесь постригся и стал отличаться своим смирением и послушничеством. Сначала трудился в монастырской хлебопекарне, потом в поварне. Преподобный Сергий, посещавший своего племянника, симоновского архимандрита Феодора, любил беседовать с Кириллом, в котором провидел будущего славного подвижника. Когда Феодор был поставлен епископом в Ростов, на его место братья выбрало Кирилла архимандритом в 1390 году. Но близость столицы, посещение князей и вельмож были не по душе Кириллу, искавшему уединения и безмолвия. Он покинул Симонова и вместе со своим другом Ферапонтом удалился в Белозерскую область. Они отыскали одно пустынное место на берегу Сиверского озера и выкопали себе землянку. Вскоре Ферапонт ушел на другое место, лежавшее верст за 15 между озерами, где основал свой монастырь. Меж тем некоторые иноки Симонова монастыря, узнав, куда удалился Кирилл, пришли к нему. Стали приходить и многие из окрестной страны с просьбой о пострижении. Тогда Кирилл построил храм в честь Успения Богоматери и положил начало новой обители. Он дал своим инокам весьма строгий общежительный устав и сам служил постоянным примером его точного исполнения. Житие его говорит, что во время продолжительных богослужений он никогда не только не садился, но и к стене церковной не прислонялся, и ноги его были подобно столпам. За общую монастырскую трапезу наблюдалось совершенное молчание, и слышался голос только одного чтеца. После умеренной трапезы братья также молча расходились по кельям, избегая всяких бесед. Посещать друг друга дозволялось только в крайней нужде. В келье у себя никто не мог держать ни особых вещей, ни припасов, даже пить воду ходили в трапезу. Кирилл к тому времени был человек образованный. Он много занимался чтением книг и списыванием их, сочинял монастырские правила, писал наставительные послания. Слава о подвигах Кирилла была так велика, что князья и бояре обращались к нему за советами и просили его молитв, наделяя его обитель дарами и вкладами. Преподобный благодарил за приношение, но при этом твердым и даже строгим тоном самих князей наставлял в правилах добродетели. Так в одном своем послании к великому князю Василию Дмитриевичу он поучает его смирению и справедливости. «Как на кораблях, — пишет Кирилл, — если ошибется наемный гребец, оттого небольшой вред плавателям, если сам кормчий ошибется, — то целому кораблю грозит гибелью, так и с князьями. Когда кто из бояр согрешает, то не всем людям творит напасть, а только себе. Если же сам князь грешит, то причиняет вред всем ему подвластным».